День 16, Москва. Понедельник, 9 июля. Вигунов поехал на Петровку в плохом настроении. Несколько дней назад он лично обшарил всю квартиру Лосякина. Он выстукивал паркет, стены, проверял мебель. Все было напрасно. Никаких тайников в доме не было. Вигунов догадывался, что их и не может быть. Если Кирилл Сергеевич использовал этот дом для разного рода конспиративных встреч и деловых свиданий, то вероятность обнаружения какого-либо тайника была близкой к нулю. Правда, он нашел в квартире несколько тысяч долларов и посчитал, что покойному они уже не понадобятся. Итак, никаких документов или пленок он не нашел. Вчера вечером ему позвонил его старый знакомый, полковник Тушев, который работал под руководством Вигунова несколько лет назад и не забывал своего начальника. Его хорошей памяти способствовали весьма приличные суммы гонорара, которые Вигунов выплачивал своему бывшему сотруднику за специфическую информацию. Тушев получал деньги как консультант охранного агентства, но информация, которую он давал, была зачастую настолько щекотливого свойства, что позволяла Вигунову решать многие сложные вопросы безо всяких проблем. Они знали друг друга достаточно давно и поэтому охотно к взаимной выгоде сотрудничали. Ни одно охранное агентство не могло получить такие сведения, какими располагал Тушев. Вигунов же мог работать с максимальным эффектом, используя свои связи в МВД. Тушев работал в МУРе достаточно давно и пользовался репутацией крепкого профессионала. Еще несколько дней назад, получив указание Тальковского, Вигунов позвонил своему бывшему сотруднику и попросил его подыскать среди задержанных кого-нибудь, кто мог бы быть ему полезен для одного дела. Он объяснил, что ему нужен человек из Закавказья или Средней Азии, обязательно имеющий проблемы с законом и не имеющий прописки в Москве. Вигунов также попросил, чтобы задержанный по возможности был бывшим военнослужащим или человеком, имеющим приблизительное представление об оружии. Тушев пообещал найти, зная, что гонорар будет более чем высоким. И действительно, в понедельник днем он позвонил Вигунову и сообщил, что подходящий кандидат найден. Вигунов приехал на Петровку, где его все знали, и, получив пропуск, оставленный для него Тушевым, прошел к нему в кабинет. Через несколько минут он уже знал, что задержанный Саид Курбанов был не просто бывшим военнослужащим, а бывшим сотрудником Министерства национальной безопасности. Ничего лучшего нельзя было придумать. Несмотря на то, что правительство его страны требовало выдачи преступника, полковник Тушев заверил Вигунова, что на оформление всех документов уйдет несколько недель, и все это время Курбанов будет находиться в МУРе. Во время его задержания был тяжело ранен один из сотрудников группы захвата, посланный за Курбановым, и прокуратура возбудила уголовное дело по факту нанесения тяжких телесных повреждений. Правда, при этом Эллу Кужелеву, которая, собственно, и была в этом виновата, выпустили из тюрьмы, а Саида Курбанова оставили, решив, что будет лучше, если он дождется решения российских властей, сидя за решеткой. Вигунов около часа внимательно читал все материалы дела и лишь после этого попросил привести к нему Курбанова, чтобы он мог с ним поговорить. Тушев любезно согласился и, вызвав на допрос задержанного Курбанова, оставил их вдвоем в своем кабинете. Саид сидел на стуле, разглядывая неизвестного ему человека в штатском костюме. «Вы Саид Курбанов», — начал свой разговор Бегунов, — «были у себя на родине начальником отдела Министерства национальной безопасности. Правильно?» «Думаю, что вам все известно. Меня допрашивают уже в четвертый раз. По-моему, многовато. Вам не кажется?» «Не путайте, Курбанов. Вы не у себя в кабинете и не можете задавать мне вопросы», — жестко заметил Вигунов. «Вы подтверждаете, что ваша настоящая фамилия Курбанов?» «Подтверждаю», — кивнул Саид. «И вы разыскиваетесь правоохранительными органами вашей страны как государственный преступник?» «Да, это так. Хотя мне трудно согласиться с таким определением». «Вы живете в России по поддельным документам, не имея ни разрешения, ни временной регистрации, ни московской прописки?» «Абсолютно точно. Вот эти положения я действительно нарушил. Но за это нельзя держать человека в тюрьме. Ваше посольство настаивает на вашей выдаче», — сухо сказал Вигунов. «Вы догадываетесь, что вас ждет суд и пожизненное заключение?» «Вот здесь, я думаю, вы ошибаетесь», — возразил Саид. «Никакого суда не будет. Меня просто уберут. Сначала вытрясут из меня все, что я знаю, а потом уберут». «Неприятная перспектива», — согласился Вигунов. Он достал сигареты и протянул их Саиду. «Курите». «Спасибо». Саид взял сигарету, но курить не стал, убрав ее в карман. Вигунов усмехнулся. Этот бывший КГБшник схватывал все на лету. Похоже, с ним можно говорить достаточно откровенно. «Вы понимаете, что нам придется вас выдать?» — спросил Вигунов. «Вы говорите об этом так, словно не хотите этого делать». «Не хочу», — признался Вигунов. «Очень не хочу». «Только не говорите, что я вам понравился или вы сочувствуете нашей борьбе. Я вам все равно не поверю». «Правильно сделаете», — кивнул Вигунов. «Мне абсолютно до лампочки ваша борьба и ваша персона. У меня к вам конкретное деловое предложение. Вы выходите из тюрьмы, получаете новые документы и $10 000 наличными, и больше вас искать никто не будет». «Неужели вы альтруист?» — засмеялся Саид. «И вы не хотите ничего взамен?» «Хочу», — кивнул Вигунов. «Взамен вы выполните одну мою просьбу». «Я заранее не согласен. Если вы хотите, чтобы я кого-нибудь убрал или дал ложные показания, это не для меня. Я вам не подойду». «Как вы плохо думаете о своих коллегах из милиции», — упрекнул его Вигунов. «Что значит «убрал»? Вы считаете, что офицер милиции может предложить вам, офицеру КГБ, или как у вас там называется теперь, МНБ, выполнить подобное задание? Да я бы с вами говорить на такую тему не стал. Вы бы меня немедленно выдали, потребовали бы встречи со своим адвокатом или с моим руководством, и сразу бы меня выдали. Я не настолько глуп, Курбанов, чтобы предлагать вам политическому диссиденту подобную сделку. «Что вам нужно?» — устало спросил Саид. «Ничего, сущий пустяк. Мне нужно, чтобы вы оказались на одной презентации, которая состоится через несколько дней. Разумеется, мы вас выпустим перед самым началом презентации. Заранее хочу предупредить, чтобы вы не пытались бежать. Вокруг вас будет человек 20 моих людей. Любая попытка будет пресечена самым решительным образом. Мне нужно, чтобы вы оказались на этой презентации и высказали свою точку зрения одному чиновнику. Так сказать, глаз народа, глаз Божий». «И только?» — не поверил Саид. «Вы хотите сказать, что вы выпустите меня из тюрьмы, отправите на презентацию, чтобы я покритиковал какого-то чиновника, а затем отпустите меня и дадите документы и деньги?» «Ха. Неужели я должен вам верить? Или вы считаете меня идиотом?» «Хватит!» — поморщился Бегунов. «Не нужно передергивать. Мы наймем вам лучшего адвоката и вытащим из тюрьмы. Потом мы действительно отвезем вас на презентацию. Только там вам нужно будет не просто покритиковать чиновника, а подойти к нему и дать пощечину, желательно при всех. И желательно сделать это до того, как вас схватит его охрана. Вот, собственно, и все. Конечно, после этого скандала вас снова арестуют, но за пощечину в нашей стране в тюрьму не сажают. Если чиновник захочет, он сможет подать на вас в суд, но я думаю, что он не станет позориться, и вас отпустят через 24 часа, после чего вы можете убираться куда хотите». Саид задумался. Он смотрел на своего собеседника и молчал. «Вам что-то непонятно?» — спросил Бегунов. «Зачем вам это нужно?» — тихо уточнил Саид. «Нужно», — ответил Бегунов. «Я же не спрашиваю вас, зачем вы стали диссидентом. У вас была прекрасная должность, вы были на хорошем счету. Зачем вы полезли в политику? Или вы действительно озабочены правами человека в вашей стране? В таком случае вы избрали не ту профессию. Вам нужно было стать врачом или журналистом. Я ведь ознакомился с вашим делом. Вас уволили из органов после очередной попытки переворота в вашей стране. Вы никакой не диссидент, Курбанов. У вас шла обычная борьба между кланами, ваши проиграли, и вас выперли из органов. И только после этого вы стали критиковать существующий у вас режим. Что мешало вам делать это до того, как вас выгнали? Или ваши политические взгляды так резко изменились? Не нужно доказывать мне, что вы боритесь за счастье народа. Смешно, когда офицер службы безопасности говорит такие вещи. Я ведь несколько лет работал на юге, знаю ваши обычаи, знаю, что там у вас происходит. На самом деле один клан борется с другим кланом за доступ к государственным средствам, за право бесконтрольно распоряжаться имуществом вашей страны. Вот вам и вся политика. «Неправда!» — возмущенно закричал Саид, вскакивая со стула. «Меня уволили из-за моих взглядов. Я ни разу в жизни ни у кого не взял денег. Я не брал взятки». «А вам их давали?» — цинично спросил Бегунов. «Иногда предлагали», — признался Саид, снова усаживаясь на стул. «Значит, вы хотите скандала? Хотите опозорить кого-то из своих чиновников? Тогда почему не нанимаете кого-нибудь из своих? Зачем вам нужен я? Хм, вы задаете слишком много вопросов. У вас есть одна минута, чтобы ответить, да или нет. Если вы скажете «да», то я сейчас выйду отсюда и поеду к адвокату. Мне придется заплатить очень большие деньги, чтобы он согласился вас отсюда вытащить. А потом вы поедете со мной на презентацию и, пробившись к чиновнику, дадите ему пощечину. Мы объясним вам, что нужно будет говорить, когда вас схватят, когда вас снова отпустят. Вы сможете уехать из Москвы. Где гарантия, что меня снова отпустят? Если мы можем добиться вашего освобождения сейчас, когда вы сидите в тюрьме, как государственный преступник, и ваше посольство требует вашей выдачи, то я думаю, что мелкое хулиганство, за которое вас арестуют, будет для нас не столь сложной проблемой. А если вы решите меня убрать? У вас извращенное мышление, строго заметил Вигунов. После того, как вы так громко заявите о себе, о вас будут писать все газеты и журналы страны. О вас будут говорить по всем каналам телевидения. Неужели вы думаете, что кто-то решится убрать вас в подобных обстоятельствах? Это немедленно вызовет такой грандиозный скандал, что лучше даже не пытаться. Не говоря уже о том, что будет назначено специальное расследование. Гораздо удобнее убрать вас прямо сейчас, пока вы никому не известны. Саид молчал. Он обдумывал это странное предложение. «У вас не так много времени», — заметил Выгонов. «Если вы не согласитесь, вас выдадут вашему посольству уже завтра утром. И вот уж тогда у вас действительно не будет никаких гарантий, и ни один журналист не узнает, что с вами случилось. Я предлагаю вам выбор. Либо глупая, бесславная смерть у вас на родине, либо свобода, широкая известность и обеспеченная жизнь. После вашего поступка вас наверняка не выдадут. Более того, если я назову вам имя человека, против которого будет направлен скандал, вы наверняка согласитесь. Вы даже сможете сказать, что ударили его в знак протеста против проводимой им политики и против его поддержки существующего у вас в стране режима, чтобы не пострадал ваш имидж борца за справедливость. По-моему, трудно придумать более идеальное предложение. Вы хотите вытащить меня отсюда только для того, чтобы я ударил неизвестного мне человека? Ударил — слишком сильное слово. Достаточно, если вы дадите ему пощечину при всех. Чтобы этот момент был зафиксирован на пленке. Вот и все, что от вас требуется. Потом можете говорить все, что угодно, обосновывая свой поступок. «И вы меня выпустите?» «Конечно!» — кивнул Вигунов. «Мы же не можем вас повести на презентацию прямо из тюрьмы. Я гарантирую вам освобождение в течение ближайших 3 дней. Лучший адвокат Москвы будет заниматься вашим делом. Единственное условие — после освобождения вы проведете несколько дней вместе с нашими людьми за городом, чтобы исключить всяческие неожиданности. А после презентации вы можете делать все, что хотите. Вы станете национальным героем не только нашей, но и своей страны. О вас будут писать все газеты. Что вам еще нужно?» «Я должен подумать», — нахмурился Саид. Ваше предложение слишком необычно. Думайте, согласился Вигнов, только учтите, что у вас не так много времени, и если вы не дадите мне ответ сегодня, завтра, может быть, уже поздно. Вы же опытный человек, должны все понимать. Против кого вы готовите эту провокацию? Неожиданно тихо спросил Саид. Этого я вам не скажу, ответил Вигунов. Об этом вы узнаете только на презентации. Согласитесь, что у меня тоже должны быть какие-то гарантии. Если в последний момент вы передумаете и захотите отказаться, мы вас уберем прямо во время презентации, очень тихо и быстро. И тогда никто не узнает, что с вами случилось. Вы продумали все варианты. Конечно. Я к вам пришел с серьезным предложением. Или вы считаете, что я шутил, когда предлагал вытащить вас отсюда? Вы думаете, это легко сделать? Я знаю, что нелегко. В таком случае я жду вашего решения, подытожил Вигнов. Поймите, что такой шанс выпадает один раз в жизни. Подумайте хорошо, продолжал Вигнов. Вы спасаете не только свою жизнь, вы спасаете свою честь. Вам ведь известны все методы, к которым будут прибегать ваши бывшие коллеги, чтобы получить от вас нужные им сведения. Вас сломают на первом же допросе. Сейчас не обязательно избивать человека, чтобы заставить его говорить. Есть масса различных психотропных препаратов, под действием которых вы скажете все, что им нужно. Все будут считать вас подлецом и предателем, даже ваши родные. Неужели я должен вам все это объяснять? Когда состоится презентация? Через 4 дня, в пятницу. А когда меня отсюда выпустят? Я пока не говорил с адъютантом. Это ведь не так легко сделать, сами понимаете. Но я думаю, что через 2 дня. Саид закусил губу. Он смотрел на Вигунова и долго молчал, долго и тяжело. Потом, наконец, кивнул головой. «Ну вот и хорошо», — поднялся Вигнов. «Я думаю, что вы сделали правильный выбор».